Глава 68. А на следующий день пришли письма от Клотильды и Ивет, сообщавших о смерти барона. Извещения о печальном событии были разосланы в первую очередь в дом отца Лауры и тетушки. Раз уж я проживала именно там, а потом уже женщины переслали их нам. Именно поэтому мы с Марком так поздно получили эту информацию. На похороны отца я не успевала никаким образом. Точнее, все процедуры по его погребению к сему моменту уже были совершены. Но в любом случае ситуация требовала нашего немедленного присутствия, поэтому пришлось срочно менять все планы и собираться в баронство. Нас ожидали для оглашения последней воли усопшего. Не могу сказать, что я особо горевала, все-таки для меня Рауль так и остался практически чужим человеком, доведшим состояние собственного хозяйства и всей семьи до ужасающе бедственного положения, но учитывая искреннее сочувствие Марка, который, погладив меня крупной теплой рукой по плечу, сказал: «Поплачь, девочка, может, станет легче». Пришлось сделать скорбное лицо и до вечера удалиться в свою комнату. За день до отъезда мы сидели за столом. Разгребали навалившиеся вопросы и решали, как распределить дела с наименьшими для себя потерями. Выходило, что нам с Марком в любом случае ехать к Лауре и утрясать юридические проблемы, связанные с наследством, пока мачеха не засунула туда нос и не разбазарила имущество Тео. Никто не знает, как покойный барон составил завещание, как бы в случае чего ей там голову новый статус не вскружил. Тем более, что отец, который имел власть и авторитет усмирять дочерние заскоки, уже довольно долго находится далеко, а это, как известно, имеет свойство расслаблять. Таким образом, все деловые задачи ложились на плечи Поля. С другой стороны, ему тоже требовалось явиться в родной дом и лично объявить родителям о нашей помолвке. Герцогиня и так, прямо скажем, не обрадуется этому факту, но если слухи долетят до нее вперед нас, это может усложнить ситуацию до крайней степени. Мы же еще даже не догадывались, что такой прекрасный, на первый взгляд, Николя в паре со старой знакомой интриганкой уже подстроили нам подлянку. Пусть я не смогу при этом присутствовать, если честно, даже малодушно перекрестилась этому обстоятельству, но сыну было необходимо честно и открыто заявить родителям о своих намерениях. Ситуацию в целом облегчал тот факт, что до этой поры никто здесь сиднем не сидел, особенно Марк, и по большому счету предварительные договоренности уже были заключены. Необходимые помещения, мастера, поставщики материалов для оборудования, а главное, ответственный управляющий для всего этого хозяйства, найдены. Будущий цех перестраивался и реставрировался. Оставалось начать процесс изготовления необходимой техники и контролировать выполнение нашего заказа и строительных работ. Решили, что Поль запустит то, что еще из этого перечня не было запущено, подробно проинструктирует и, если можно так выразиться, отстажирует управляющего и отправится в родительский дом. В этот момент опять принесли почту, лично для меня. Сперва, конечно, сердце ёкнуло. Мне здесь не от кого было ждать посланий, а от своих мы все вести уже получили. Неужели опять что-то стряслось? Выяснилось, что письмо прибыло из королевского дворца от самой инфанты. Развернув прибывшую корреспонденцию, я с удивлением обнаружила в нем два комплекта приглашений на свадьбу Его Величества, один для нас с Полем, а второй для герцога и герцогини де Шамбор. Но более всего изумило даже не то, что именные пригласительные были от самой Фьютюр Сампль, королевы, а надпись на герцогском комплекте: «Дорогая баронесса Дюбеле, ожидаю видеть вас с будущим супругом на балу по случаю нашего бракосочетания. Надеюсь, вы лично представите мне родителей вашего жениха». И подпись: «Мария Луиза Орлеанская». Фьютюр Сампль. Во французском языке простое будущее время, которое указывает на действие, которое произойдет в будущем. Я сперва совершенно обалдела и долго крутила перед глазами обе пары билетов, перечитывая послание. Мало того, что это была какая-то совершенно необязательная ремарка, так она почему-то еще и оказалась не на нашем с Полем, а на герцогском наборе. Банально перепутать на таком уровне точно не могли. Получалось, что инфанта сделала это вполне сознательно. Мысленно я буквально аплодировала юной королеве и восхищенно благодарила за остроумную выходку, по-другому не скажешь. Памятуя о возможном сопротивлении моей будущей свекрови нашей свадьбе, Мария Луиза нарочно сделала эту надпись, чтобы продемонстрировать герцогине личную симпатию к невесте ее сына. На мой взгляд, это было прелесть, какое хулиганство и необыкновенно тонкий ход. «Ай да девочка, браво!» — ликовала я. «Достойная партия нашему величеству». Понятное дело, сами пригласительные ей практически ничего не стоили, но какова идея, каков расчет? И ведь сдержала слово, несмотря на то, что особо-то ничего не обещала, разве что подумать. Скорее всего, для инфанты эта проделка стала некоторым развлечением, но лично для меня это был обалдеть какой бонус в глазах Жозефины, поскольку лично в ближайшей перспективе встретиться со свекровью не представлялось возможным. Я решила отправить присланные пригласительные почтой. На следующий день мы с Марком отбыли в родное баронство. Как и предполагали, Лаура мысленно уже буквально мнила себя хозяйкой всего кропотливо восстанавливаемого Марком богатства. После обстоятельного доклада Эммы отцу стало ясно, что даже жесткой немке с трудом удавалось противостоять растущим требованиям новоиспеченной вдовы. Единственное, что еще могло влиять, напоминание о том, что завещание не оглашено, и делать выводы пока преждевременно. Быстро же она привыкла к наступившему хорошему, позабыв о том, как дела обстояли совсем еще недавно, и чья вообще заслуга в том и в другом случае, думала я, понимая две вещи. Первое, насколько я ошибалась, надеясь пробудить в мачехе разум и хозяйственную жилку, и второе, я любым путем заберу отсюда Тео. Облаченная в максимально допустимо кокетливое траурное платье, которое ей, кстати, и в самом деле очень шло, баронесса изо всех сил играла в заботливую мамашу. Самое поганое, что это была именно игра. На самом деле, что делать с собственным малышом, она, на мой взгляд, понятия не имела. Нарядив брата в дурацкий наряд в стиле собственного туалета, Лаура только и делала, что демонстративно создавала видимость бурного воспитательного процесса. Бесконечные, беспочвенные для галочки, одергивания, таскания вслед за собой, с требованием вести себя исключительно прилично и дышать в соответствии с этикетом, в короткий срок довели малыша практически до нервного срыва. Вся его привычная жизнь в одночасье встала с ног на голову. Прежде улыбчивый ребенок не понимал, что от него хотят, за что бесконечно придираются и почему все так резко изменилось. Увидев его растерянное бледное лицо и этот нелепый костюм, я уже была готова накостылять мачехе по макушке. А когда Тео, чувствуя, что прибыла защита в нашем с Марком лице, наплевав на окрики матери, ринулся мне на шею и залился слезами. Вообще с трудом удалось сдержаться, чтобы не открутить этой дуре голову прямо на том самом месте. В ответ на мой взгляд, красноречиво выражавший все, что я сейчас думаю и чувствую, Лаура поджала губы и молча, привычно подхватив шелестящие юбки, удалилась в сторону своей комнаты. Багровый от ярости Марк угрожающе свел брови и направился вслед за ней. Я осталась утешать малыша. Ни одна встреча с братом после долгой разлуки не обходилась без наших слез. Но никогда они не были горькими. Как же паршиво я себя чувствовала, понимая, что допустила такую гадость для него. Да лучше бы эта кукла так никогда и не вспомнила, что она мать. Марлен, всхлипывая вместе с Тео, сидела рядом и без конца благодарила каких-то там святых за то, что мы приехали. С наведенными Марком порядками Пампушке было с одной стороны легче, а с другой ей стало трудно противостоять баронессе. Добрая кухарка больше не была столь значимой и незаменимой фигурой, как прежде. Успокоить брата смогло только клятвенное заверение в том, что я обязательно найду способ забрать его из этого дома и избавить от причуд матери. Как пока совершенно непонятно. Многое могло зависеть от содержания завещания. Оглашение было назначено через 2 дня.